с оружием наперевес, господа, мы с вашим хозяином договаривались, чтобы вы в городе оружие не обнажали. Он первый ствол достал, заныл один из парней, как дети, ей-богу. Впрочем, у шестерок местного фермерского князька такой интеллект и был, как у ребенка. Да, нахмурился Намаканов. А ну-ка, молодой человек, пройдемте-ка со мной в графскую жандармерию, оформим вас. Идемте, идемте, голубчик. А вы, братцы, езжайте-ка домой. У Прокофия, насколько помню, условное освобождение же еще. Да, на вас тоже жандарм найдется. Идите-ка по домам. И по плечу меня хлопнул. Выглядело нелепо, но это был вполне рабочий прием, знакомый мне по разным учебным заведениям. Так учителя при численном перевесе решают разного рода конфликты на переменах. Я проехал на медленном газу полсотни метров вслед за ним. Мы дождались, пока всадники развернутся и направятся в сторону ограды городка, и снова притормозили. «Степан Иванович», — тихо сказал я готов оформить штраф, или что мне полагается в этом случае, только прошу, не стоило меня вот так вот спасать, я бы и сам справился. О, несомненно, конечно. Будем считать, что я просто сэкономил вам время. Я, знаете ли, догадываюсь, по какому поводу князь вызывал вас на личную беседу. И очень этому рад, но об этом позже. А пока, езжайте-ка вы не через перевал, а по трассе. Дольше на час, но безопаснее. Хорошо, ваша светлость, так и поступлю. Мы пожали друг другу руки, но тут граф спохватился и спросил, как там хоть у Степки дела. Он приезжал тут молчаливый какой-то, вероятно, все еще не оклемался после той истории с псами. У Степки все будет хорошо. Спасибо, Александр Платонович, граф кивнул. А то я слышал тут на въезде, что у Замойских что-то там горит. Есть у моего отпрыска такая пагубная привычка, поджигать всякое. Пироманией, кажется, называется. Ох, сколько он сараев и курятников в детстве пожег. Вы уж проследите за ним. Вот так вот значит, привычка. Что ж ты, граф, мне раньше-то про это не сказал. Так или иначе, я поехал дальше. Я прекрасно знал, что меня ждет по возвращению. Поэтому подкрепился у лоточника у главного выезда из Намакановска, проверил патроны, бензин, давление в шинах и прочее, и погнал объездным путем, через парковку обратно в долину. Ну и, разумеется, все было именно так, как я думал. Код осада был выполнен нашими вполне безупречно. Хотя вот численности наших и осаждающих оказалось не столь высокой. От наших я разглядел Рустама на башне, и пару соседских мужиков, а также, внезапно, Макшейна с двумя своими парнями. Они остались охранять стройку и незакрытые проемы в стенах. Впрочем, реально наших могло быть куда больше. Судя по предыдущим конфликтам и обороне от зверя, я мог рассчитывать минимум на 10 человек. Поэтому Рустам, не будь дураком, наверняка должен был рассадить стрелков по незаметным позициям. А на дороге вокруг замка стояло человек 15, конных, пеших, на мотоциклах. Большинство, с факелами. И они все вполне предсказуемо ждали меня. Я припарковал Харламова у дальнего конца ограды и спокойно пошел к главным воротам в поместье, которые уже были заблокированы красным лимузином и группой накачанных ребят. И эти ребята уже держали меня на мушке. А, вот и он, услышал я знакомый голос. «Алексашка, друг мой, я получил твое письмо». «Да, и получил автоматы, спасибо, дорогой сосед, но ты где прохлаждаешься, зачем ты поджег мою конюшню?» «Я не поджигал твою конюшню, Антошка», — ответил я, — «у нас же перемирие, ведь так, а где тогда ты был?» — спросил Замойский. «О, ты хочешь послушать, чем я занимался сегодня? У меня была масса дел, очень, очень насыщенный день выдался, общался с очень важными людьми, заработал немало денег, даже выиграл в байкерском поединке. И знаешь, как-то не нашлось у меня времени, чтобы поджечь твою конюшню. Вот не нашлось». «Да, понятно, понятно», — улыбнулся Замойский, а затем оскалился и сжал кулаки. «Кончай выкручиваться, Дионисов. Это сделал либо ты, либо кто-то из твоих приспешников». Парни дернули ружьями. «Ну-ну», — я демонстративно поднял руки, продолжая неторопливо идти навстречу Замойскому. «Вы серьезно будете стрелять в безоружного человека, в своего соседа? Я буду стрелять в человека, который портит мое имущество». «Нет, Антон, я не портил твоего имущества. И ты не думал о том, что если кто-то поджег твою чего там у тебя, конюшню, то это было за что?» Замойский нахмурился. «На что ты намекаешь, а?» Я заговорил тише, чтобы слышали только мы с ним. «Например, на то, что ты не нравишься уже слишком многим в этой долине, и что раньше тебя тут все боялись, а теперь боятся чуть меньше, и что народ теперь осмелел, что теперь ты можешь поймать нож под ребро в любом месте долины, в прямом и переносном смысле, и это все зрело еще задолго до меня, и это будет не мой нож, Антон, я тут только катализатор изменений, Катычева, осоловело буркнул Замойский, я продолжал, ты привел сюда лучших из своих бойцов, ведь так, худшие, как я понимаю, сейчас рыщут по хуторам, щупая под предлогом досмотра несчастных селянок. Здесь точно не худшие, хмыкнул Замойский, точно получше твоих деревенских отщепенцев. Между нами оставалось 2 метра. Справа и слева от меня стояли вооруженные бандиты. Один из них опустил ствол, а другой – нет. В таком случае ты должен понимать, что каждый второй из вас уже давно на прицеле. Знаешь, даже если кто-то из моих людей умрет, размен будет не самым лучшим. Это примерно как идти парой тузов против 2 пар 5 и 4. Думаю, он хорошо помнил комбинацию, с которой я выиграл у него фламберг. И этим приемом я точно пробил его защиту. Он тут же перешел на виск и попер на меня, стиснув кулаки. Да ты, шавка столичная, как ты смеешь? Это моя долина, это мое поместье было. Я могу тебя стереть в порошок. Он остановился буквально в полуметре от меня, так и не решившись ударить. Откуда-то из-за ограды послышался голос Макшейна. «Ой-ой, Антон, тише, тише, тут ты не прав. Помешьте это Александра Платоновича. Или ты хочешь, чтобы мы все тут друг друга перестреляли?» «Я спокоен», — одернул свой пиджачок Замойский и обернулся к своим. «Я спокоен. Но знаешь что, Алексашка, не хотел я это делать. Ой, не хотел. Думал, это только между нами все, а, оказывается, ты хочешь выступить против всей мощи Замойских, так, ты пожалуешься на меня кому-то из взрослых», предположил я, и угадал. «Смейся, Дионисов, пока еще ты можешь смеяться, потому что в следующий раз ты будешь разговаривать с моим дядей», зыркнул на меня Антон, уселся в машину и уехал. Факельное шествие потекло мимо меня. Что ж, эта битва была выиграна почти в сухую, но впереди меня ожидали куда более серьезные испытания. Я открыл ворота, махнул нашим, мол, отбой, подогнал байк в паркинг, шагнул в гостиную и утонул в рыжих волосах, бросившейся ко мне на плечи Крестовоздвиженской. Глава 38. Ищейка 5 и антиищейка. Признаться, я был так голоден, во всех смыслах, что едва не съел свою свежеобретенную соседку, но тут же увидел, как на меня пялится Ангелина, Рустам, пара домочадцев и выглядывавшая из-за двери одна из девиц Крестовоздвиженской, Надежда Константиновна. «Наденька», — сказал я тихо, — «я рад, что вы оказались в безопасности. Позвольте мне решить некоторые дела, затем я обязательно вернусь к вам». «Нет, нет, не нужно», — она вдруг отшатнулась и густо зарделась, нервно поправляя волосы. «У меня столько дел, мы пойдем смотреть наш новый дом, там предстоит еще столько прибрать, ох, спасибо, что спасли меня. Пойду позову своих девочек». Ну и ушла звать. Все с ней понятно, то ли мне еще нужно время, то ли старенькие и достаточно наивные попытки игры в ближе, дальше. Ладно, тоже поиграем. Мой юный организм, конечно, был нетерпелив, но выдержки мне не занимать. «Итак, докладываем обстановку», — хмуро сказал я, глядя, как процессия из Крестовоздвиженской и девиц в сопровождении нашего сторожа Сергея и Макшейнов удаляются на соседний участок. «Раненых нет, приехали, не стреляли», — начал Рустам и перешел на полушепот. «Степку нашел, это он. А сам-то как думаешь, он в надежном месте. Но, думаю, долго его держать в заперти не стоит, а то будет еще подозрительнее. Меня беспокоит другое, он свой тарантас оставил на утесе у дороги на Намакановск. Как раз откуда ты целился из снайперки в морду Замойскому, помнишь?» «Помню», — кивнул Рустам. «Съездить? Ага. Желательно, под утро. Перегони сюда, пожалуйста. А довести попросим тетушку Марго. Ангелина, есть чего пожрать? Это ты почему у меня спрашиваешь?» Скрестила руки на груди Ангелина. «Я тебе, Саш, не супружница. Но ты же вроде набрал прислугу. Вот, домашние приготовили. На печной плитке, как обычно. Ба-а. Неужто она ревнует?» Я решил проигнорировать. «Кстати, а когда уже у нас электричество дома будет? Ты же обещала разобраться». Тут уже Ангелина повысила голос. «Я разбираюсь. Я же говорила, когда, как только мне сварочник подгоните, нормальный подгоните. И провода. Мы пытались вчера с Макшинами, через автоматона, не выходит нифига. Даже у соседей все нормально, а мы никак не можем починить». Я кивнул. «Не люблю, когда на меня повышают голос подчиненные, но учитывая, что все после случившегося на взводе, решил снизить накал страстей. Хорошо, внесу в список задач. Ангелина, ты молодец, вы все молодцы, честно. Что еще произошло? Как стройка продвигается?» Медленно покачал головой Рустам. «Почему? Макшейна филонит. Может, нам сменить подрядчика, выписать кого-нибудь из столицы?» «Столицей я уже называл Югопольск, как и все тут». «Нет, зачем? Скорее, рук рабочих мало, от силы два человека от них, да пятеро местных мужиков. Осип Эдуардович больше за прораба, хотя вопросы какие-то решает с умом. Крана не хватает, а сегодня, как я барышень привел, макшейны все им помогали. Одного автоматона им на время отдали, дрова колоть и таскать пожитки. Хм, а если еще кого-то позвать, из местных? Днем же все местные в полях, либо овец стригут, а из Югопольска рабочие попросят конских денег, я узнавал. Осип Эдуардович говорил, правда, про каких-то кочевников с порубежья, которые могут не то големов, не то, вообще, рабов пригнать. Нет, рабы нам не нужны, а големы стоят недешево. Эх, понаделать бы самим, но у меня столько материала для эликсиров нет, вот мог бы поискать уже. Продолжала огрызаться Ангелина. Мне тут тоже помощников бы не мешало. Ой, а кто это тут у нас пришел? Она как-то резко поменялась в голосе, с лестницы спустился Анатолий, которого она тут же подхватила и принялась тискать, с тем и удалилась куда-то наверх. «Странная она какая-то», — хмыкнул Рустам. «Да нет, все нормально», — поежился я. «Тактично умолчим о причинах». «А», — округлился глаза Рустам. «Б», — передразнил я. Затем быстро похватал холодной еды из тарелки, потом вышел в усадьбу, сорвал какие-то незнакомые мне цветы из саду, романтика накатила чего-то, и направился через калитку по тропинке вдоль реки к домику Крестовоздвиженской. В окне дома загорелся свет, как только я подошел. Да, у них с электричеством все хорошо. Почему нет у нас? Просто потому, что в сельской местности не принято делать крупные централизованные электростанции и тянуть провода. Раз в пару недель проезжает цистерна с рапсовым экодизелем, да разгуливают продавцы со слами, навьюченными канистрами, и у всех маленькие генераторы где-нибудь в пристройке. Надо бы что-то с этим решить поскорей. С этими мыслями я перемахнул через ограду и постучал в окно. Шторка отдернулась, на меня уставились две девицы, Анастасия и Анна, самые старшенькие, практически в неглиже, тут же закокетничавшие, застроившие глазки. Наконец, после некоторых раздумий, открыли форточку. «Здравствуйте, Александр Платонович». «Доброй ночи, Александр Платонович. Какие красивые это же нам цветы». «Да, Надежду Константиновну хочу», без лишних прикрас сказал я. «Скажите, какое окно, и пусть это останется нашей тайной». Они тут же приняли недовольный и горделивый вид. Надежда Константиновна устала за день. «Надежда Константиновна сегодня больше гостей не принимает. Вам сюда нельзя». И зашторились, форточку закрыли, раздался смех. «Ну и что теперь? Она правда не принимает? Или это их личный выпендреж?» «Ясно, этим 18 уже наверняка исполнилось, а нормальных мужчин вокруг мало, а я парень видный». Пока я раздумывал, через два окна дальше послышался звук открывающихся оконных створок. Тихо подошел туда, там было темно, но желанный силуэт в ночной сорочке вполне угадывался. Окно было высоко, но я воспользовался уступом на стене, оказавшись почти на одном уровне с Надеждой Константиновной. Первым делом протянул цветы. В лицо ударили рыжие растрепанные волосы, губы обожгло поцелуем. Я потянулся вперед, уже готовый запрыгнуть наверх. Затем окошко захлопнулось. Черт, есть определенная прелесть в этих играх ближе дальше. Юнца они вгоняют в ступор, в волнение и в необдуманные поступки. Я ж, побывавший уже в теле 60-летнего, наоборот, радовался такой возможности. Ничего, все успеем. Куда она денется, хотел я сказать, с подводной лодки, но вдруг понял, что здесь так не говорят, с корабля в открытом море. Воодушевленный, хоть и не вполне удовлетворенный случившимся, зашагал обратно по тропинке вдоль берега, как вдруг заметил прямо над серединой лауры три тусклых силуэта. Элементали, красные, огненные, небольшие, человекообразные, их в деревнях часто по старинке называют призраками. И они летели вполне целенаправленно, вдоль реки, практически клином, на высоте в пару метров, перебирая ногами, словно делая огромные медленные шаги над рекой. И что-то мне подсказало, что это, Черт возьми, было неправильно. Вот же падла, я схватился за дробовик. Элементали это заметили. Остановились, явно уставившись на меня безглазыми прозрачными лицами. Но буквально через пару секунд, тут же развернулись, как будто бы даже ускорившись. Ага, испугались, сволочи. Я увидел на противоположном берегу Лауры чей-то фонарь. Эй, господин, это вы балуетесь? Услышал я окрик через реку. Задавшего вопрос я не увидел, но это явно был кто-то из уже знакомых мне мужиков. С чего бы это? Ответил я. А я думал, вы, сказал и скрылся. И откуда узнали, что я алхимик? Или кто-то видел мою схватку с байкерами? Или потому что во Фламберге всегда жили алхимики? Вернулся в дом в задумчивости. Перекусил еще раз, лег спать, но никак не спалось. Все думал про элементалей. Во-первых, дикие огненные элементали редко удаляются от места прорыва, и в принципе, недолго живут. Во-вторых, дикие элементали редко летают осознанно, особенно не летают клином. Как правило, они либо растворяются и уходят в подпространство, либо, еще реже, находят место, куда вселиться. В чудовище, в голема, или в артефакт. Следовательно, понял я, это не дикие элементали, это эликсир. Причем, достаточно мощный, потому что приручить элементалей призраков сложнее всего. И после недолгих раздумий я понял, что это напоминает. Вспомнил учебные фильмы из университетского курса, которые показывали избранным. Это был Ищейка 5, самый мощный, самый долгоживущий и самый продвинутый вариант поискового эликсира, который подвластен только кандидатам, мастерам и грандмастерам. Они, словно дроны видеоразведки, передают полную картинку своему алхимику и, кроме того, могут атаковать, нанеся неслабые такие ожоги. И у меня была только одна гипотеза, кто мог прислать в долину таких элементалей, болотниковы. По мою душу, значит, а также за Штерцами и Ангелиной. А это мои люди, мое поместье и это моя долина. Значит, понял я обязан что-то предпринять. Что-то мне напомнило, что средства от этого всего есть. Я схватил фонарик и бросился искать по всему поместью планшет. Поскольку электричества не было, мы его заряжали в квартире или где-то еще, и черт его знает, был ли он заряжен сейчас. В сейфе в прихожей его не оказалось, в гостиной тоже. Оставался один наиболее вероятный вариант. Тихо, стараясь не скрипнуть дверью, и бесцеремонно залез в спальню к Ангелине. Ну и, конечно, лежит на тумбочке рядом с кроватью. Я старался не будить, но не вышло. «Саша», — пробормотала во сне Ангелина, заерзав и потянувшись под светом фонарика. «Ты чего пришел? Опять тебе твоя рыжуха отказала. Так ты ко мне явился? Ага, глупости не говори. Спи. Я и сплю. Не, мы, конечно, договаривались, что никакого интима, только деловые отношения». «Все так», — ответил я, наконец-то нашарив планшет в темноте. «Ладно», — сказала она и почти тут же снова засопела. «И чего ей там приснилось? Мне некогда было размышлять. Я заперся в сыром подвале и сверялся с конспектами. Память не подвела, там описывался эликсир антиищейка, который с вероятностью в 33% мог сработать и на ищейку 5. Облазил все шкафы в поиске ингредиентов, мел, разные щелочи и кислоты, кусок алюминия и прочее. Разделил на микродозы, откупорил пузырек самогона, слил все это вместе, чтобы хватило ровно на один глоток. Практиковаться вышел прямо во дворе. Развел костер, он мог имитировать огненного элементаля. Глотнул, скорчился, выдохнул, вынырнул водяной элементаль, который тут же шарахнулся рядом с костром. Неплохой результат, как минимум, элементаль призвался ровно тот, что надо, типа здоровенного спрута. Но лучше бы попробовать снова. В идеале он должен схватиться. Снова в подвал, снова готовить. Во второй раз не вышло, то ли плохое качество ингредиента, то ли сил было накоплено недостаточно, чтобы вызвать элементаля. С третьего же раза мне удалось призвать спрута поменьше и попасть в костер, вызвав резкое вскипание воды и небольшой хлопок. Надо бы испробовать на настоящей ищейке, понял я. Уже за полуночь я разобрался, как вызвать ищейку 1, самую элементарную, что-то вроде скелета небольшой собаки, который существует несколько секунд и ищет заданный предмет в ближайшем окружении. Еще полчаса, подобрал ингредиенты. С пятого раза собрал удачный состав. Глаза уже слипались, но я вылез наружу. Первым взял глоток побольше и вызвал ищейку 1, скорчившись, скомандовал. Ищи виноград. Полупрозрачная тварь, достаточно крупная, чтобы не раствориться сразу, метнулась в рощу, Я же кое-как разогнулся и вызвал антиищейку. Разберись с ним. И у меня получилось. Ну, почти. В идеале антиищейка ловит ищейку, оплетает щупальцами и сжимает в ничто, не то уничтожая, не то запихивая обратно в подпространство. В этом случае связь ищейки со своим алхимиком теряется, и она не приносит ему никакой информации. Ни в виде зрительного образа, ни в виде слова, ни в виде точки на карте, к которой потом нужно прийти. В моем же случае произошла знаменитая аннигиляция элементалей. Случай редкий, неприятный и запрещенный к сознательному воспроизводству. Когда два редких и противоположных по природе элементаля сталкиваются, будучи призванными по противоречащим им приказам, происходит взрыв. Он и произошел в аккурат на уровне второго этажа, как здоровенная такая заколдованная петарда или небольшой фейерверк. Эй, племяш, тут же высунулась из окна тетушка. А не оборзел ли ты среди ночи экспериментами заниматься? Ищейка 5, сообщил я, над рекой видел. А, о, тетушка на миг задумалась. А они тебя видели? Похоже на то. Они улетели. Так все улетели. И значит, бесполезно. Тот, кто их послал, уже все видел. А если поджечь прилетит? А если сообщение отложенное, с задержкой? Это мне вспомнилось, что когда алхимик спит, то видение, то есть видеокартинка от ищейки, может прилететь только на утро. Ты совсем, что ли, племяш, не выйдет поджечь? Как минимум с первых 5 раз. В основании Фламберга заложены противопожарные капсулы. И потом, ты за ним гоняться, что ли, удумал? Про это я тоже знал, старинный способ защиты от огня. Но, мне кажется, этого было недостаточно. Я вас услышал, тетушка, но последний свой эксперимент все же завершу. Тетушка тихо выругалась по-испански и закрыла ставни. Я на тот момент решил, что требуется вызвать ищейку 2. Она базируется на природе воздуха, и потому аннигиляции быть не должно. Примерно на середине процесса приготовления, уже в полубессознательном состоянии, я услышал шаги по лестнице в подвал. Под светом факела наверху там стояла Ангелина, в ночной полупрозрачной сорочке. Даже красивой на этот раз показалось. Ты спать когда пойдешь, шумишь все и шумишь, как только закончу с обороной. От призраков, ты шутить пришла, знаешь же, о чем я говорю, и понимаешь, кто их мог прислать. Она вздохнула. Знаю я, но попробуй же расслабиться, ты тут не один, мы, если чего, все вместе справимся. Я должен закончить, твердо сказал я, продолжая возиться с мензурками. Ну чего мне, колыбельную тебе спеть, что ли, или, не знаю, раздеться, вдруг от этого сон крепче будет, от этого точно крепче не будет, мда, и как-то же подействовало. Если уже сама Ангелина предлагает такие радикальные методы, то значит, я действительно заработался, перестарался, перестраховался. Не то, чтобы я всегда готов соглашаться со своими подчиненными, но тут они, судя по всему, были правы. Я собрал вещи, дошел до спальни, упал и отрубился. Вот так и закончился этот очень длинный и насыщенный день. Впрочем, выспаться мне тоже не удалось. Уже рано утром я проснулся от грохота строительной техники прямо за оградой имения. Тут же сунулся в окно и увидел два крана, платформы, контейнеры и белый корвет 95М Северины Пржевальской. Итак, ранним утром ко мне наконец-то приехал мой биоэтанольный завод. Друзья, мы создали канал в ТГ, посвященный циклу и творчеству в целом. Подписывайтесь. https://medsatsticurator/medsatsticurator. Глава 39. Дела наследования и дела амурные. В моем прошлом мире говорили, что мужчина может бесконечно смотреть на три вещи: как течет вода, как горит огонь и как работают другие. Хотя иногда третий пункт отличается, помню еще такой вариант: как кто-то выдает тебе зарплату. А еще есть не менее известный и не менее приятный, про наблюдение за женской грудью. Но не менее приятно смотреть, как бегают люди, работают большие строительные машины и кто-то строит тебе завод. Я совершил утренние рутинные дела, перекусил, заварил кофе, недавно нашел гейзерную кофеварку и ручную мельницу. А вместе с тем смотрел на масштабы и думал, что-то слишком большой завод выходил для моего поместья. Он, конечно, не такой огромный и, конечно, я все прикидывал по габаритам, когда планировал его построить в дальнем углу территории, за дорогой, подальше от самого Фламберга. И с точки зрения экологии он не настолько опасен, по крайней мере, в документах говорилось, что можно размещать и в зоне земледелия. Но все же нахождение на одной территории с работающим заводом, пусть и с приставкой мини, не самое лучшее решение. А если когда-то тут будут виноградники, может, переиграть, выкупить участок где-нибудь в Намакановске, или вдоль трассы, где не так страшно дымить в небо и сливать отходы в почву. В общем, я решил, что это будет временное размещение. Выполним пару тестовых пусков, а потом, если потребуется масштабировать производство, перенесем. Я продолжал наблюдать в окно, пока в комнату не вбежал Сергей, наш сторож. «Господин, они не хотели вас будить, но Макшин еще не пришел. Он говорил, что будет только через 2 часа, и они ж там совсем с ума посходили. Розы потопчут, ироды, а Изабелла сажала». «Изабелла сажала розы?» — нахмурился я, сделав глоток. «А почему мне не сообщили? Так ведь?» Сергей опешил. «Обожаю эту шутку, особенно ее окончание, когда следовало улыбнуться и дать понять человеку, что вовсе и не собирались его ругать за такую мелочь. Да ладно, Сергей, простите, я пошутил», — сказал я и принялся одеваться. «Похоже, без меня действительно не обойтись. Впрочем, Рустам и Ангелина успешно справлялись и без меня». «Ну, как справлялись?» Последняя бегала по стройке в своих ультракоротких шортах, которыми шокировала Рустама еще на корабле. Здесь, в консервативной колонии, так не было принято, но рабочим в спецовках Прозвалской, судя по всему, нравилось. Один засмотрелся так, что его едва не сбила с ног здоровенная цистерна, которую переносил через ограду кран. «О, Саша, смотри чего!» — тут же накинулась Ангелина, указывая в какие-то бумажки. «У них по чертежам вот этот блок с котельной вот здесь расположен, а у нас с той стороны оградка, еще тут розы какие-то». «Розы, я и говорю, розы», — сказал Сергей. Северина Пржевальская демонстративно прошла через весь этот бедлам и протянула руку для поцелуя. «Что ж, пришлось ответить, хотя посреди толпы орущих рабочих это выглядело странно. Премного благодарен. Акт о первом этапе выполненных работ подпишем сегодня же», — предложил я. «Вы не желаете, кстати, испить чаю с дороги, либо кофе?» «Нет, не желаю», — прищурилась Северина. «Мы еще недостаточно близко знакомы с вами, Александр, чтобы вы могли так просто звать меня к себе в замок. К тому же я тут проездом», — сопроводила колонну, — «а дальше мы едем в шато», — сказала и неспешно так направилась к машине. Хвостиком махнула, лиса эдакая. Она чего ждала, что я ее буду догонять и уговаривать? Нет уж, это не в моем стиле. К тому же я заметил в 150 метрах по дороге фигурку Надежды Константиновны в окружении каких-то недружелюбных парней, и ее жесты красноречиво говорили о том, что она находится в глухой обороне. Надо было действовать быстро. В итоге я проводил глазами машину Северина и выдал наставление Сергею и окружающим: «Выкопайте уже и пересадите эти розы, чтобы проход освободить. Потом это вот сюда, а это грузите сюда. Да побыстрее. А вы чего стоите? Работайте давайте, время оплачено, я смету хорошо помню. Потом скажи Изабелле сварить полбу для рабочих, и через 2 часа обед». Затем поймал Рустама, который очень к месту был с пистолетом-пулеметом. «А ну-ка пойдем, побеседуем, а то какая-то ерунда происходит, а вы тут прохлаждаетесь». «Я не прохлаждался», — проворчал Рустам. «Ждал, когда команду дашь. Ну, мы и пошли». Окруживших Надежду Константиновну было 4. Один — толстый лысенький коротышка с перекошенным лицом. Второй — юнец лет 16, очень похожий лицом на коротышку, и при этом с первого взгляда понятно, что полнейший балбес. Городские, не обстрелянные. А еще с ними были 2 бугаев-метисов, наверное, чилийцев, в цветастых безрукавках, с длинными ножами и старомодными револьверами на поясе. Я уже был наслышан о чилийских пиратах, которых приезжие из Нововаршавска использовали как наемников. Вообще, с Чили, которая раскинулась на противоположном берегу Арауканского моря, была интересная ситуация. Это было вассальное вице-королевство, формально подчиненное императору, но по факту полнейшая пиратская вольница, чьи адмиралы при попустительстве вице-короля нередко ходили грабить порты русских колоний. И подобные истории, конфликты национальных автономий и колониальных княжеств внутри империи, занимающие половину обитаемой суши, случались сплошь и рядом, по всему земному шару. Это в довесок к болотниковым и клановым разборкам великих князей в метрополии. «Итак, я начал с дипломатии. А ну исчезли нахрен», — сделал я дипломатическое предложение, остановившись в 10 метрах. «Чего?» — взвизгнул лысый коротышка, а 2 бугаев тут же встали в защитную стойку. А лица-то были испуганные, опешили и действовать не спешили, ждали команды. Я усмехнулся. Конечно, когда вас нанимал этот господин, вам сказали, что особых проблем не будет, ведь так. Кто ты такой? Крикнул лысый. Мой сын, законный наследник, мы дворяне. Это ты должен проваливать, грязный сельский мужлан. И помахал за спинами бугаев какой-то бумаженцей. Законный наследник, усмехнулся я, не смешите меня. Он не мог быть наследником той несчастной, что жила здесь. А я, между прочим, земельный дворянин, поэтому проявите ко мне уважение и обращайтесь по этикету, а не то я имею полное право пристрелить вас как брехливого пса. Да как вы смеете, заорал он, но все-таки на вы перешел. Это была его трою двоюродная сестра, по матери. Мой сынок так скучал по своей родной сестренке. Как хоть звали сестренку? Хмуро спросил я, глядя на парня, и вовремя заткнул коротышку. Не вы говорите, а он. Пусть сам ответит. Наверняка же не помнит. Да, как звали убитую зверем красную шапочку, я уже на тот момент хорошо помнил. Справки навел. Ефросинья Павловна, испуганно сказал паренек. Ага, не Фрося, не Фросечка, а Ефросинья Павловна. Так, в общем, не знал ты ее. Состряпали вы ваше завещание, а поэтому проваливайте. Это моя долина, а жильцы этого дома, мои арендаторы, и под моей защитой. Рустам, стоявший чуть подальше меня, поймал момент и дернул стволом, который держал наготове. Затем один из метисов резким движением выхватил ствол, взвел курок и сделал выстрел, как заправский ковбой. Только вот он не попал в меня, не попал с 10 метров, зато попал Рустам, ровно в плечо, которое держала рука. Револьвер упал на землю, Надежда Константиновна завизжала, упала в придорожные кусты. Второй тем временем только доставал ствол, но ему в лицо уже был направлен мой дробовик. «Следующими выстрелами мы прикончим вас двоих», — сказал я наемникам. «Повторить по-испански, амигос, у меня есть переводчики, если потребуется». «Нет», — проскрежетал зубами раненый, корчась от боли. «Бандиты, караул, стража», — орали тем временем наследники, побежавшие куда-то по дороге. «Эй, куда же вы? А ну вернитесь, у вас тут раненые. Вот там дальше по дороге есть один знакомый доктор, вы, как наниматель, обязаны доставить этого сеньора к нему в гости». Квартет нарушителей спокойствия, подхватив подстреленных, отправился по дороге, посылая проклятие в наш адрес. «Ну, а мне на шею, как того и следовало ожидать», бросилась Надежда Константиновна. «Вы наш спаситель, Александр Платонович». «Спасибо, я и не знала, что делать, они такие страшные». «Ну-ну», погладил я по спине свою испуганную соседку. «Я же говорил, что вы под моей защитой». «Ну, я пойду», несколько смущенно прокомментировал Рустам. «Не буду мешать, Платоныч. Вы только это самое, не задерживайтесь сильно, без вас будет полный бедлам». Мы стояли некоторое время со смутившейся Надеждой Константиновной. Я приобнимал ее за плечо, затем начал диалог. «Если что, про арендаторов я сказал упрощенно, и не претендую ни на какие арендные доходы. Достаточно того, что вы под моей защитой. Как думаете, они вернутся?» «Может, вернутся. Уже с куда большей армией, или с повесткой в суд княжества. Может, не вернутся никогда. Вас это не должно волновать. Ваша безопасность на аутсорсе у надежного поставщика услуг». «На аутчем? Я забыла сказать спасибо вам про цветы. Кстати, что за шум был ночью после?» «Так, небольшие шалости с взрывчатыми веществами и темными материями», сказал я и, все-таки, обнаглел и решился. «Надежда Константиновна, можно я наведаюсь к вам в дом и выпью воды, а то после всей этой суеты, вы считаете, что стакан воды входит в договор об услугах арендодателя?» Она игриво намотала прядку волос на палец. «Не входит, но можем внести, если вы этого очень хотите. Но тогда наш договор станет очень похожим на брачный, знаете ли. Обязан принести стакан воды, и все в этом роде. Вот это намек, какой жирнющий и какой, прямо скажем, пугающий. Я понимал, что в этом мире отношения между молодыми людьми моего сословия строятся немного иначе, но чтобы так сразу, нафантазировать брачный договор, да еще, наверное, дом, полный детишек. Я немного опешил, дал слабину перед девушкой в беде, и она поймала эту реакцию. «Я понимаю, Александр Платонович, вы птица вольная, я уж видела, как вы сегодня ручку целовали той белобрысой с корабля, Северина, кажется. Вы бабник, я уже давно поняла. Я уже молчу про ту жуткую актрису, и про вашу помощницу. Но вы мне при этом очень-очень симпатичны, я боюсь показаться такой же ветреной в ваших глазах. Я едва не наделала глупостей. Поэтому дворянская честь и клятвы, данные моему покойному супругу, заставляют меня. На этих словах я уже плавно отвел ее за роскошные кусты акаций, чтобы не было видно ни со стороны дома, ни со стороны Фламберга, стиснул в объятиях и заткнул поцелуем. Долго, очень долго целовал. Хотелось, чтобы выветрились все эти глупости про бывшего супруга, с которым она была знакома пару недель. «Нет, нет, вы не дали мне договорить», — продолжила она. «Я должна вас перевоспитать, сделать примерным супругом. Я отдамся вам, только когда вы совершите со мной восьмидневное турне к моей двоюродной тетушке, которая живет в Нововаршавске, и попросите моей руки. Я уже проверяла ближайшие рейсы челночных лайнеров, должны быть билеты на послезавтра. Да уж, как-то сложновато все получается, да, какие-то уж больно сложные бастионы на пути к удовлетворению базовых потребностей. Впрочем, что удивительного, какой только глупости не попадет в голову к юной даме. Когда не знаешь, что говорить, нужно говорить правду. Надежда Константиновна, вы тоже мне очень интересны, и я не хотел бы вас расстроить и напугать. Мы оба знаем, чего мы хотим. У нас у обоих этого не было достаточно долго, насколько я понимаю. Что, и с этой вашей Ангелиной не было? Насупилась Наденька. С ней, тем более. Я к чему? Мы оба можем быть полезны друг другу. И я ценю ваши убеждения и то, что вы считаете правильным. Но планируя все настолько серьезно наперед в нашем дико меняющемся мире, вы отпугиваете и меня от себя, и себя от меня. Посмотрите на реку. Вы предлагаете плыть по течению, не торопить события. Ведь так, догадалась она. Я кивнул. Просто насладитесь конфетно-цветочным периодом. Ведь у вас его, как я понимаю, никогда не было. Не было. Хорошо, вы меня уговорили, сказала она. Постойте тут недолго. Александр Платонович, я принесу вам стакан воды. На этом наш амурный диалог был закончен. Совсем не так, как я хотел, но потянет. Чего уж. Дальше были 2 часа стройки, уборки и попыток выгоднее организовать пространство будущего мини-завода. Споры на повышенных тонах с Макшейном, с прорабом приехавших грузчиков Пржевальских и так далее. В итоге отпустили всю технику, оставив половину привезенного мини-завода. Завод не влезал. 4 сотки под завод на противоположной от Фламберга стороне дороги были очищены, только вот далеко не все привезенное теперь находилось там. Часть оборудования теперь нужно было перевести через половину имения, прикопать, установить, смонтировать. А еще надо было выкопать котлованы под очистные сооружения, подготовить место под резервуар и прочее. Рабочих рук крайне не хватало. Пока я быстро и нервно грыз баранью ногу, запеченную на углях, никогда бы не подумал, что мне начнет надоедать шашлык. За воротами снова послышался гул мотора. Я было вышел с дробовиком, но обнаружил там мотороллер жандарма-курьера. Его сиятельство просит вас быть в княжеском дворце к 4 часам. Вот же, я едва не выругался. Ну, а дальше умыться, причесаться, надеть слегка помятый уже деловой костюм, заправить антилопу гну остатками топлива и отправиться в город. На середине дороги до бензоколонки я нагнал Надежду Константиновну. «Куда вы?» – спросил я, поравнявшись. «На остановку автобуса», – сказала она, – снова слегка вздернув носик, в Югопольск, устраиваться преподавательницей в Академию княжества. Это был мой запасной вариант оставить моих девочек в безопасном месте и начать новую жизнь. Я неплохо знаю языки, литературу и историю, была отличницей магистратуры в Ярославской академии. Вы же этого ничего не знали, так, садитесь, и вы все мне расскажете по дороге. Ну, она после недолгих препирательств согласилась и уселась рядом. Рассказывала и про родственников, и про родителей, про родовое имение, и про свой род крестовоздвиженских, происходящее из бывших синодальных чиновников. Проговорилось, что у нее ранг абитуриент, и что терпеть не может алхимию, считая ее вредным пережитком прошлого. Эх, сухой закон все больше казался мне деструктивной сектой, уже давно проникнувшей в юные умы. Пожалуй, любую хорошую и полезную для общества идею можно превратить во что-то такое. Было бы желание и ресурсы по социальной инженерии, а у 2 десятков дерущихся между собой вокруг трона императора кланов ресурсы точно были. Когда мы въехали в город, я по привычке повез ее к нашим корпусам для новосельцев, но она вдруг опомнилась. «Куда вы меня везете?» «Насколько я помню, университет, прямо, за Парфеноном». Я думал, что вы сначала наведаетесь в квартиры. Вы опять за старые, бабник. Она поджала губки. Вы хотели меня заболтать и обманным маневром затащить не в мою, а в свою квартиру. Я же сказала, что я соглашусь пасть в ваши объятия только после визита к близкой родственнице. А в квартиру я поеду уже после трудоустройства и буду менять квартиру. Если меня возьмут, вовсе я ничего не хотел. И вообще, я хочу жрать, и поэтому сейчас поведу вас в ресторан. Уверен, и у меня, и у вас найдется лишний час. Возражения не принимаются. В ресторацию я ее действительно сводил, наелись вкуснейшей восточной кухни по ценнику, внезапно, сильно дешевле, чем в столице. Вкусно накормить девушку, которую потом, не обязательно даже сегодня, но точно уложишь к себе в постель, особое, пусть и странное для кого-то удовольствие. После отвез Надежду до университета и, остановившись в самом углу парковки, сообщил: «Давайте прощаться, Надежда Константиновна, но ненадолго, всего на пару дней. Я обязательно приеду к вам на работу. Вы думаете, меня возьмут? Вас возьмут». С этими словами снова стиснул ее в объятиях. «Черт побери, да чего же сладкая Наденька». На этот раз я снова пораспускал руки, уже почти дойдя до раздевательств и совершенно новых тактильных ощущений, но все снова было прервано внезапно и достаточно быстро. «Бабник, вы, бабник, приезжайте, если, конечно, найдете меня». Вот примерно в таком настроении я и отправился на ковер к его сиятельству князю Белому. Глава 40. Мечи и пулеметы. «Вот мы и встретились снова, ублюдок», — пробормотал я, проведя рукой по щетинистой морде напротив. «Нет, разумеется, не по морде князя Белого, по морде зверя». Перед встречей с князем в вестибюле дворца подошел проведать чучелка. Чувства, что я испытывал в свое время к этой твари, уже поутихли, и я встретил навечно замершее чудище как старого знакомого. К тому же, учитывая совсем недавние обниманцы с Надеждой Константиновной, было очень даже полезно посмотреть на что-то отвратительное, богомерзкое и несколько понижающее настроение. Войти, так сказать, в адекватный, мрачный режим перед встречей с князем. Ждать пришлось недолго, камердинер его сиятельства позвал в зал для приема. На этот раз князь сидел по-турецки за низким столиком, полным фруктов и графинчиков с соками и компотами. «Присаживайтесь, Александр», — указал он на подушке напротив. «Первое, что я обнаружил на столике, — виноград, зеленый, мелкий, явно еще не доспевший. Его было совсем немного, но я бесцеремонно сгробастал пару ягод и попробовал. Кислый, сорт явно не винодельческий. Впрочем, даже и такие находятся под строжайшим запретом, хотя виноградники у богатых особо однозначно имеются. Вчера пришел рефрижератор из Чили», — прокомментировал князь и тут же перешел к делу. «Что ж, Дионисов, как ваши успехи? Слышал, вы уже навели шуму, собрали инвестиции и строите завод, создаете рабочие места, расправились с бандой мотобандитов, сбросив главаря со скалы, подожгли конюшню Замойских. Тут, боюсь, имеет место преувеличение, ваше сиятельство». «Ничего-ничего, наш уговор по-прежнему в силе. Я сдерживаю свои обещания не трогать вас до тех пор, пока вы не представляете угрозу для меня и тех, кто мне дорог. Замойские к ним не относятся. Хотя и люди, близкие к ним, намекали, что неплохо бы приструнить выскочку. То есть вас. Пусть попробуют», — пожал я плечами. «Вот как», — хмыкнул князь. «Что ж, хотел бы попросить вас об одном одолжении. Переключить свое внимание на несколько куда более важного для нас обоих противника. Какого именно, точно вам не скажу. Для начала спрошу вас, как вы относитесь к гипотезе, что через месяц, с приходом 2000 года, нас ждет конец света. Прямо скажем, с некоторой иронией», — сказал я, а сам вдруг и задумался. «Ну, смешно мне было, потому что уже один на 1999 и краткий год я уже пережил, как и наступление 2012-го, предсказанного календарем мая. Но я вдруг подумал, а что, если действительно какая-то нездоровая ерунда произойдет? Ведь произошла же она в этом мире в каком там, в 1600-м, вижу, вы задумались», — хмыкнул князь. «Но, так или иначе, люди слегка обезумели. Во-первых, с каждым годом, особенно в связи с последними событиями, растет число беглецов, разного рода черни, бегущие из метрополии. Во-вторых, сухой закон. Вы же наверняка слушаете длинноволновые радио зарубежных противников императора, как и любой уважающий себя юноша бунтарских взглядов. Никогда не имел такой привычки», — признался я. «А что, надо? Ну, злые языки говорят, и это обсуждается уже повсеместно, что произошел дворцовый переворот, очень многие главы великокняжеских родов не выходят на связь, и что император КХМ, тут Кирилл Карлович остановился и задумчиво пожевал еще пару виноградин, а после решил не продолжать, рассудив, что намек на нечто серьезное мной понят и так, могу сказать, что часть подобной информации имеет под собой основание и не является более государственной тайной, и говорят, также, что сухой закон, это не просто набор правовых актов и модное молодежное движение, это серьезная политическая сила, фактически, новый рыцарский орден, провозгласивший свободу от алхимии, и они рано или поздно заинтересуются как беглецами, прибывшим на нашу землю, так и теми, кто позволяет беглецам быть, поэтому, мне нужно оружие, продолжил я сам, много оружия, крупный калибр, гранаты, огнеметы, что-нибудь такое, желательно с патронами, я готов служить и охранять долину, княжество и империю от внутренних и внешних супостатов, но обычного стрелкового у меня нет, какой вы шустрый, что ж, будет вам оружие, не скажу, что хорошее, мне бы не хотелось привлекать внимание имперские инспекции, вдруг нагрянет, могу сбыть вам только уже списанное, под ремонт, но мне нужно заключить с вами сделку, сделку, о которой должны будете знать только мы, вечером того же дня ко мне в имение под видом стройматериалов привезли прицеп, крытый брезентом, под ним покоилось 8 крупнокалиберных пулеметов Шпагин ББЧШ-4, то есть предназначавшихся и использовавшихся когда-то для больших боевых человекоподобных шагоходов 4, а также запас боеприпасов к ним и сварочный аппарат. С ними прибыл неприметный и неразговорчивый господин в гражданском, в котором читались погоны государевого инженера рангом не ниже подполковника, назвавшийся Иваном Ивановичем. В обмен на столь щедрый подарок у меня теперь был должок. Я обязался по первому зову явиться на помощь, либо прибыть во дворец князя и защитить его, княжество и близких ему людей, либо в случае начала волнений выполнить какую-либо грязную работу. Если с первым я был согласен безоговорочно, Кирилл Карлович воспринимался мной как удобное и полезное лицо во власти, то со вторым я был готов поспорить. В любом случае, подумалось мне, решение будет за мной, а из сложных политических ситуаций я уже выбирался не раз, выкручусь и тут, мне не в первый. Под прикрытием ночи мы производили очистку и ремонт, частично в подвале Фламберга, частично в мастерской тетушки, куда отвезли 4 из 8 пулеметов. Надо сказать, что пулеметы, громко сказано, 3 из них представляли собой обломки, у 2 был не комплект деталей, а 1 был насквозь проржавевший. Но мы сотворили чудо, вернее, сразу несколько чудес. В первую очередь собрали из 8 пулеметов 4. Гипотетически, можно было бы кое-как сделать и 5-й, но не хватало части деталей. Один из пулеметов на вращающемся постаменте мы установили прямо по центру комнаты донжона наверху башни. Можно было развернуть ствол в любую из 6 бойниц и стрелять на все 360 градусов по окружности и на 110 градусов по высоте. 2 пулемета украсили отремонтированные обломки башенок с 2 углов ограды усадьбы, у главного въезда напротив реки и по диагонали, там, где уже строился мой завод. А 4-й, последний пулемет мы с вернувшимся из временного заточения Степаном приварили на съемную вращающуюся раму в кузов антилопы гну. «Разве так кто-то делает?» – спросила Ангелина в процессе. «Теперь, делают», – усмехнулся я. И отдельным чудом явилось то, что Иван Иванович совместно с Ангелиной между делом починили электрический щиток в доме. В общем, когда Иван Иванович покинул нас, Ангелина с мужиками заменила часть проводки, что-то запаяла, завела генератор и... После каскадного замыкания пришлось переложить все провода в доме. «Мы наконец это закончили», — объяснила Ангелина, прыгая от радости. Фламберг впервые за много лет озарился электрическими огнями. Что ж, оставалось теперь во всеоружии ждать призывов о помощи. И послание с таким призывом не заставило себя долго ждать. Только вот пришло оно совсем не оттуда, откуда я его ждал. Послание явилось ко мне на 3-й день, среди темной ночи в долине Лауры. Его принесло с теплым ветром и ароматом винограда с запада. 4 обворожительные обнаженные гурии явились мне во сне. Сияя обнаженной кожей и блистая огромными глазами, они просили, они умоляли меня, молили. Земля, воздух, огонь, вода, как по учебнику. На вид все девицы, самый сок, и выбор был совершенно неочевиден. Внезапно мне в лицо заглянул мой тупай, почему-то в обличии бога Диониса, и недовольно пробурчал. Я не понял, тебе, что ли, девки не нравится? иди давай». И я проснулся, внезапно и раздраженный. Это вообще что было? К чему мне это все пригрезилось? К чему вообще снятся голые девы? Понятно, а вот почему они в узорах алхимических протоэлимитов. И опять этот античный бог. Что за подсознательный алхимический процесс? Что я в нем не понял? И было ли что понимать? С одной стороны, все понятно, банальный фрейдизм, компенсация определенной неудовлетворенности. Надежда Константиновна ведь больше в соседском доме не появлялась, а ее старшие девицы, Анна с Александрой, сказали вечером ранее, что работу она таки получила и передала с курьером деньги и документы им и привет, мне. В общем, времени на личную жизнь в эти дни вообще не оставалось. С другой стороны, надо помнить, где я теперь обитаю, и сны тут могут быть вполне легальным коммуникативным средством. Только очень уж сны эти невнятные. Так или иначе, о неразборчивом послании я позабыл уже к завтраку. Мало ли какая фигня мне по ночам снится. Ну да, девушки, голые, эко невидаль. Молодой и крепкий у Саши организм. Радоваться надо. Не буду поднимать из-за этого панику, решил я и потянулся. А чем это таким вкусным у нас кормит сегодня с утра? Надо сказать, тетка Марго взяла на себя организацию домашнего персонала, видимо, как самая старшая женщина в доме. Крышу на кухне к тому времени залатали. Рустам разумно отступил, передав вожжи в надежные тетушкины руки, оставив за собой лишь финансовое снабжение, замкнутое в итоге на меня, что меня вполне устраивало, и под присмотром, и без удушающего инициативу микроменеджмента. К тому же, я уверен, тетка моя любого такого микроменеджера просто для начала пристрелит, и дело с концом. Так что правила домом тетушка железной рукой, лишь иногда отлучаясь по делам оружейного салона в Намакановск, заодно закупаясь припасами на городском рынке. Кормили нынче хорошо, вкусно, а главное, своевременно. В строительных работах снова наметился перерыв. Макшейны, все, кроме одного племяша Осипа, были заняты. Местные мужики и два автоматона неспешно копали ямы под септики, а у меня настало время заниматься саморазвитием и толикой заслуженного отдыха. После завтрака, испив кофею, пошли со Степкой в рощу на поляну, которую я избрал для личных штудий с мечом. Помня наши маневры во время охоты на зверя, я решил преподать Степке некоторые основы совместного боя с холодным белым благородным оружием. Пусть делает это правильно, раз уж он такой заправский мечник. Вот что-что, а память реципиента, касающаяся этой части жизни и навыков ближнего боя, осталась прямо-таки железной. Видимо, из-за прочной связи с кинестетикой и телом. Я принес на плече свой фламберг с искрящим в горде синим элементалем. Степка принес в ножнах свой фамильный донайский меч. Показал ему несколько базовых стоек для двуручника. Обманчиво простое стальное жало с лезвием меча, направленным от пояса в глаза противника, и грозное на вид, да и по сути затмение, с мечом над головой, когда лезвие меча бросает тень на лицо самого мечника. «Зачем все это?» – спросил Степка. «То есть, конечно, я все понимаю, но я объяснил, как Степану взаимодействовать со мной, исходя из стартовой стойки, основы согласованного боя в паре, асинхронность, взаимозащита, взаимное обнаружение партнеров. Даже стоя спиной к спине, оба понимают, что делает другой. Длинный меч далеко достает, но медленно движется, короткий меч быстро движется вблизи, так и поделим зоны ответственности. Потом я показал резкий, мощный, но односторонний гнев, с мечом, поднятым сбоку, скрытый меч с лезвием, спрятанным за спиной, и продолжил теорию. Боец с двуручником в первой линии сражается, как правило, в полном или трехчетвертном доспехе, в пехотном шлеме с широкой обзорной прорезью, но все равно слишком ограничен в свободе органов чувств и сосредоточен на задаче по фронту, прямо перед ним. Вторая или третья линия воинов в более легких доспехах обеспечивает обзор флангов и тыла, прикрывает первую линию от метательного оружия щитами, элементальными или физическими, а вражеских бойцов ближнего боя, опасных для двуручников и пикинеров, берет на себя. Современный строй воинов на боевых автоматонах в целом повторяет эту концепцию до сих пор. Следующим пунктом нашей практики был ключ в замке, замечательный для коротких уколов в лицо, с лезвием, опертым на сгиб локтя. Отличие пары бойцов от строя – это высокая подвижность. Мы научимся двигаться вместе вперед и назад по линии, считая шаги. Это всегда два шага подряд, хотя и разной длины. Ротному строю легче двигаться под счет ротного барабана, но паре нужно уметь ходить под счет. Вперед двигаться несколько проще, чем отступать. Разве это вообще допустимо? Отступать? Нахмурился слегка осмелевший Степка и спросил: Александр Платоныч, а мы удар мне ставить будем? А в глазах горит этакая фанатская безуминка, вон как за меч ухватился. Однако, какой у нас нашелся юный пироман-фехтовальщик. Ну хорошо, сейчас я устрою тебе курс молодого бойца. Глава 41. Призыв. Значит, поставить тебе удар? Задумчиво переспросил я. Хорошо, а что ты уже умеешь? Я умею. С энтузиазмом отозвался Степка, становясь в стойку и нанося удары в воздух своим коротким данайским мечом. Коли, руби, а во, усмехнулся я. Да ты и так уже все знаешь, как я посмотрю. Все, что тебе сейчас знать следует, этого тебе вполне достаточно. Через годик как еще окрепнешь, посмотрим, что имеет смысл добавить. А эти два удара тебе кто показал? Брат, двоюродный, вы же пошутили сейчас. Ага, данаец, очевидно. Кто же еще будет учить бастарда обращаться с мечом в этих диких местах? Почему? Правильные вещи тебе брат показал, улыбнулся я. Практикуйся больше и однажды продолжим. Так что насчет отступления, разве можно отступать? Разумеется, кивнул я. Агрессивное отступление, вообще самое сложное и самое важное. Не всегда можно победить здесь и сейчас, но нужно уметь уходить с поля боя на своих ногах, чтобы однажды вернуться и взять свое. Бегство – это быстро, глупо и катастрофично. Основные потери приносит именно бегство. А при правильном отступлении можно так навалять наседающему противнику, что только оставленное поле боя не позволит засчитать это как поражение. Есть примеры, знаете ли. Потом я показал ему бычью голову с лезвием, направленным от головы, и вызывающе расслабленную стойку зеваки, с опущенным к земле мечом, приглашающим к атаке того недалекого глупца, что на нее все же поведется. Никогда такого не видел, признался мой ученик. Я буду повторять каждый день.